Ночь. Я лежу на спине рядом с палаткой. В спальном мешке тепло. Ночные запахи тундры и моря бродят по острову. Горячий собачий бок мерно припадает к моей щеке. Я думаю о любопытной травке Селени. Где-то она здесь, в темноте, рядом. «Слушай, малютка», — говорю я, — «зачем ты заглядываешь в дневник, когда я пишу?» Голос травы напоминает далекий детский смех. «Любопытно», — говорит она, — «здесь так мало бывает людей». «Мне жаль тебя, сестричка. Великое счастье бродяжить по белу свету, а вы прикованы к одному месту». «Нет», — тихо звенит Селена, — «нам не очень скучно. К нам приносят растения из других мест. Мы все помним, мы очень многое помним, но только не можем выдумывать сами». Она тихонько вздохнула. «Выдумка — великая вещь», — говорю я. «Люди тоже очень много знают. Иногда до того много, что даже скучно». «А что будет, когда вы узнаете все?» «Это не страшно. Для этого ведь и есть выдумка. Свою землю мы уже изучили до чертиков. Но все равно есть много чудаков, которые ищут. Например, Атлантиду. Или плывут на плоту через океан. Или строят города. Так будет бесконечно. 360 градусов неизвестности». Трава еще долго журчала мне что-то на ухо, но я уже спал. Я явно перекурил в прошлую ночь. Табачище у меня пропасть, и просто грех увозить его обратно. А опс не курит. Голоса какие-то, бред. Осталось 7 дней до контрольного срока. А что, если бы я очутился на этом острове всерьез, как в старое доброе время? Тогда пришлось бы строить лодку. Какую? Надо подумать. Время есть. Начнем со стихотворного обоснования. Для опса, конечно. «Вечность, как щель автомата, глотала медики тысячелетий. В пыльной дырище выдачи маленький брякнулся плот. Потом галеры взмахнули веслами, белыми пузами пропарусили фрегаты. И вот в наглой четырехтрубной копоти самодовольный выплыл Титаник. Но и он, между прочим, затонул. Так что неизвестно, что лучше – плот или Титаник. А чертежик получился на славу. Я бы сделал каркас по образцу эскимосских каяков и обтянул бы его брезентом от палатки. Впрочем, обтягивать ничего не стоит. Вот разве что палаточный тент. Он явно ни к чему. «Эврика!» Мы с Опсом умираем от смеха. Вот что мы придумали. За нами обязательно прилетит большой вертолет. Это точно, потому что спасатели всегда летают на больших вертолетах. Значит, лодку я смогу взять с собой. А в поселке я найду какого-нибудь журналиста и скажу, что мой личный друг Вася Беклемишев пересек на этой лодке такой-то пролив. Все равно он в отпуске, а с Васьки по приезде сдеру бутылку коньяка за рекламу. Но журналисты народ дошлый, на мякине не проведешь. Значит, надо делать лодку на совесть. Итак, за дело. Сегодня мы с Опсом надеваем рюкзаки и идем искать стройматериалы. Я опять встретил на берегу Эль-Куфа. Он смотрел на восток и безнадежно молился –